Глава 17. Если хочешь относительно безопасной охоты в этой локации, нужно соблюдать определенные правила. Их не так и много, но они написаны кровью. В ближайшей роще я выломал длинную палку, к ней привязал тот самый алый лоскут, затем вышел на равнину и принялся им размахивать. Ровно минуту. Опыт показывал, что слишком усердствовать с этим делом не стоит, а то многовато монстров набежит. Они очень бдительные ребята, дадут фору многим другим в контроле окрестностей. Правда, их можно понять, отнюдь не только люди на них охотятся. Один из моих товарищей видел как-то, как все это большое стадо раскидал за полминуты какой-то приземистый, закованный в броню монстр, тонны две весом. Массивные туши аршетов летали в воздухе, как будто были картонными фигурками. Отложив палку в сторону, я улегся прямо на снег. Если монстров все же появится слишком много, буду лежать неподвижно, и тогда высок шанс, что никакого интереса не вызову. Аршеты не обнаружат самку и разочарованно ускачут. Уловка сработала. Спустя пару минут земля задрожала, приближались монстры. Судя по тому, как неравномерно она тряслась, не один так точно. Вскоре, подняв голову, рассмотрел, что на мою уловку клюнули три взрослых монстра в самом рассвете сил. Будучи в полной уверенности, что скачут к самке, они на ходу бодались небольшими массивными рогами и норовили поддеть соперника клыками, торчавшими из-под верхней губы. Я предпочел бы столкнуться с одним, максимум двумя монстрами, но все же решил принять бой. Потом все равно придется быстро разделывать тварей и уходить. Запах крови может приманить могучих хищников, наподобие тех, о которых мне и рассказывал товарищ. А так уйду с серьезной добычей. Вскочил на ноги, когда аршеты оказались в полусотни метров. Мой вид их ни в коей мере не смутил. Подраться эти монстры любили не меньше, чем поволокититься за самками. Немедленно прекратив сражаться между собой, они дружно поскакали ко мне. Секундой позже я выпустил стрелу со взрывным артефактом в левого из них. Чем мне нравилась охота на этих монстров, так это тем, что можно было смело использовать любую доступную мне магию. Главное — целиться повыше, чтобы не зацепить копыта. Шкура толстая, почки глубоко. До них мне не достать, не архимаг все же. Стрела попала в шею. Монстр после взрыва осел на массивный круп. Я его не убил, но подранил и ошеломил. А вот двое других продолжали мчаться на меня, словно и не заметили близкий взрыв. Среднего тоже угостил стрелой. Только попал в морду, чтобы ослепить его. Тоже временно вывел его из боя. Третью стрелу выпустить не успел, поэтому использовал воздушное копье, попытавшись попасть им в глаз последнему монстру. Промазал, но конструкт болезненно врезался в чувствительный нос, заставив монстра притормозить, вместо того, чтобы сбить меня и растоптать, как он планировал. Теперь уже я пошел в наступление. Поменял стрелу на обычную с длинным острым лезвием и всадил ее с такого близкого расстояния прямо в сердце третьему монстру. Много раз на них охотился, много раз разделывал. Поэтому знал наверняка, что оно у них точно посередине груди и необычно низкое. Длинная стрела вошла почти наполовину, и аршет осел на снег. Мощные ноги разъехались в стороны. Не останавливаясь после выстрела, я наложил на тетиву вторую такую же стрелу и выстрелил в того из монстров, что уже пришел в себя и бросился ко мне. Снова с небольшого расстояния и с тем же эффектом. Такую тушу с 10 шагов не промахнешься. А вот третья стрела взяла и соскользнула с толстой шкуры последнего аршета. Как-то он качнулся еще неудачно для меня в сторону, переходя в атаку. Такое случалось. Шкура у этих монстров была знатной. Стрелять снова сразу времени не было. В последний момент скостовал воздушный щит на пути монстра. Он его проломил. Чтобы остановить такую тушу, нужна магия помощнее. Но остановился в недоумении. И я эти несколько секунд использовал, чтобы повторить выстрел. В этот раз стрела вошла как надо. Аршет осел замертво. Живучие эти монстры-то живучие, но со стрелой в сердце не побегаешь. Вонзись стрела рядом, он бы ее и не заметил, стоптал бы меня, потанцевал на моих костях и отправился обратно к стаду. И сдох бы не раньше, чем через час-полтора от кровопотери. Поэтому при охоте на аршетов гибнет столько молодых портальных охотников. Нужно знать много нюансов. Я огляделся, ничего подозрительного не заметил, и ни медля ни секунды приступил к разделке туши. Начал с той, что лежала подальше от портала, а закончу разделку с той, что лежит ближе всего к нему. Тоже важное правило при портальной охоте. Всегда будь поближе к порталу при возможности, и проживешь подольше. Зная, что он пригодится, я прихватил из обоза топорик, предназначенный для рубки дров при ночевках. Это я покину караван уже вечером, а идти он будет еще 2 недели по длинному маршруту, так что топорик караванщикам еще пригодится. Впервые охотился на аршетов один и сам же извлекал трофеи, так что совсем уж быстро справиться не получилось. Поэтому в портал, ведущий обратно, я вступил только через 40 минут. Окровавленный мешок держал подальше от брюк, чтобы не испачкать, хотя это было и тяжело. Весил он 20 килограммов. Но мысли о том, сколько заработаю, облегчали ношу. По моим прикидкам, выручка составит от 2 до 3 сотен с золотом. И сделал я все очень эффективно, несмотря на то, что был один, сразил 3 тварей, сохранив 1/2 запаса маны на случай неприятных неожиданностей. Так что у меня, помимо хороших трофеев, были и другие причины чувствовать глубокое удовлетворение. Вывалился из перехода, уже прикидывая, как на обед буду жарить свежие стейки из филе аршета. Если знать, где вырезать мясо, и уметь его жарить, а я знал и умел, очень вкусно будет. Единственное, что меня тревожило, это отсутствие специй. Но я надеялся, что предложу караванщику часть мяса, а он поделится специями. Что касается того, будут ли у него специи. Ха! У выходцев с крайнего юга всегда можно рассчитывать найти специи. Вот только у судьбы были другие планы, не включающие мое хорошее настроение. Уже подходя к лагерю, услышал, что там какие-то крики и суета. Ускорился, насколько мог, с моей ногой. Неужели все же бандиты напали? Но едва подошел поближе, все разъяснилось. Из-за поставленных в круг повозок выскочил караванщик весь в расстроенных чувствах. «Мои сыновья! Зачем они зашли в этот портал?» Как выяснилось, сыновья с 2 охранниками пошли по кругу, решив на всякий случай проверить подступы к лагерю. Убедились, что все в порядке. Но на обратном пути они внезапно ломанулись в портал, ни слова не сказав охранникам, зачем это делают. Те взяли и вернулись к караванщику, доложив о том, что цвет у портала опасный. Там было 2 очень нехороших оттенка — лиловый и пурпурный. «Ну да, все верно, порталы с такими оттенками очень опасны. Туда не каждый архимаг отважится сунуться без отряда поддержки». Караванщик это тоже знал, вот и убивался, стоя прямо возле портала. Почему его сыновья вообразили, что он будет им по силам? Они даже не маги. Молодая кровь заиграла. «Пожалуйста, ты же маг. Можешь сходить за ними и вернусь, пока не поздно», — взмолился он, обращаясь ко мне. Я задумался. Мана почти полностью обновилась, но риск все же был очень велик. Где я и где архимаг? Да и он бы в одиночку туда не полез. Почему я должен рисковать из-за 2 молодых шалопаев, которые за много лет кочую с отцом, а потом обучаясь в престижной столичной академии? Не заучили на зубок, куда можно соваться, а куда точно не рекомендуется. Но горе отца было слишком велико, к тому же ему самому там точно ничего не светило. Но было понятно, что если я не соглашусь, он туда полезет сам. «Ладно, я схожу». Неожиданно для самого себя согласился я. «Но от портала дальше нескольких шагов отходить не буду. Если увижу их, то позову. Если нет, то нет. Мне жить хочется». Караванщик полностью меня понимал и был благодарен уже за это, видя, что я тоже знаю, что порталы такого уровня мне не по силам. Сунул ему мешок с добычей, очень жалея о том, что немного все же запачкался в крови при разделке. В такие опасные порталы желательно заходить после ванны со специально подобранными травами, чтобы от тебя вообще ничем не пахло. Как мог, обтер руки о траву, росшую рядом, сокрушенно взглянул на рукава рубашки, окаймленные кровью. Потом сообразил, что можно просто скинуть рубашку, так и сделал, пристроив оружие прямо на голое тело, после чего и отправился в портал. Заходить было тревожно. Сам по себе заход в портал перекручивает всего тебя. А если еще и знаешь, в какой именно портал заходишь? Но, наконец, очередной шаг вывел меня из перехода. Три луны, из них две больших, прекрасно освещали унылый ландшафт. Потрескавшаяся лава под ногами, высокий гейзер в сотни метров впереди извергает воду, заглушая все вокруг шумом падающей с высоты воды. Но я сразу заметил то, что заставило сердце немедленно забиться сильнее. Два человеческих тела, лежащие в нескольких метрах друг от друга между гейзером и порталом. И высокую, хоть и сутулую фигуру, сидевшую спиной ко мне перед одним из них. Вот так зайти, чтобы найти сразу и детей караванщика, и местного суперхищника? Надо еще суметь. Монстра сразу опознать не смог. В такие опасные порталы меня никогда не брали. Лихорадочно прокручивал в голове описание всех известных мне чудищ, не делая дальше ни шагу. Пока, наконец, монстр не пошевелился и не начал как-то медленно, текуче склоняться над одним из сыновей. Вот именно эта медлительная текучесть и позволила мне его опознать. Сердце забилось еще сильнее. Я нарвался на Крахта, магического монстра, контролирующего силой мысли. Вот уж тварь, по сравнению с которой безопаснее будет встретиться с тем закованным в броню зверем, что раскидывает аршетов, как игрушечных. Стоит ему встретиться с человеком взглядом, и все. Ты для него и выпивка, и закуска. Я немедленно потупил взгляд на случай, если он внезапно обернется, лихорадочно вспоминая все, что знаю о нем. Высший класс опасности, непробиваемое для обычных заклинаний поле, которое его окружает. Такое сможет пробить не каждый архимаг, тут лучше приглашать гранд-мага. Небольшая скорость, зачем ему куда-то спешить, если достаточно поймать взгляд потенциальной добычи, и потом уже можно неспешно приступать к трапезе. Так, уязвимости. Практически нет, защитное поле очень мощное. Хотя говорили, что вроде бы для того, чтобы поглотить свою жертву, он это поле на несколько секунд отключает. Но точно ли это? Или уровень обычных досужих разговоров у костра? Я без транса вспомнить не мог. Ну да, сейчас самое время входить в транс. Почти не пошевелившись с момента выхода из портала, я лихорадочно думал, как же мне поступить. Отступление в такой ситуации никто не счел бы бесчестным. Есть то, что тебе по силам, и есть то, что нет. Монстр все ниже наклонялся над телом человека, и тут я различил на фоне падающих от гейзера капель и водяной взвеси какое-то еле заметное глазу сияние вокруг него. Поле. Я вижу окружающее его защитное поле. Про то, что поле можно увидеть, точно никто не говорил, только про то, что все заклинания и стрелы отлетают примерно в метре от монстра, не причиняя ему никакого вреда. Это был новый фактор, заставивший меня все же остаться. Если поле исчезнет, я это увижу, и тогда можно попытаться что-то сделать. Ну а если нет, я просто тихонько, спиной вперед вернусь в портал, из которого вышел. Потому как есть много способов самоубийства, помимо того, как бросаться на монстра такого класса, но я не уважаю ни один из них. Все ниже и ниже монстр склонялся над одним из сыновей караванщика, пока практически не лег на него, сливаясь с ним в одно целое. И в этот момент я ясно увидел, как поле мигнуло и погасло. Ну, была не была. Попробую спасти, если не обоих сыновей, так хоть одного. В таких ситуациях выбирать не приходится. Наложил на тетиву сразу две стрелы с разрывными артефактами. На более дальнее расстояние так стрелять не рискнул бы, но на такой дистанции должен попасть. Стрелы отправились в полет. Секундой позже я отправил вслед свое самое мощное заклинание — воздушную линзу. Заклинание и стрелы достигли цели одновременно. Я не ошибся! Защитное поле было в самом деле отключено. Одна стрела взорвалась, врезавшись в голову монстра, другая отклонилась и угодила в шею. И моя воздушная линза не подвела, глубоко вонзилась в его тело. При отключенном защитном поле его плоть оказалась не так и крепка. По магии я теперь был пуст, но отправил в полет еще две разрывные стрелы. Я не приближусь к этой твари, пока есть хоть малейшее сомнение, что она может наброситься на меня. Достаточно одного взгляда мне в глаза, и я тоже стану овощем на ее столе. В этот раз повезло. Обе стрелы угодили в голову. И что самое важное, поле не включилось после первой атаки. Значит, крах-то я по меньшей мере оглушил. Сразу после второго залпа бросился вперед со своей максимальной для хромого скоростью. Больше всего боялся, пока бежал, что тварь снова окутается защитным полем, а потом восстанет и займется мной. Повезло. Когда я с бешено колотящимся сердцем подскочил к ней, никакого поля не было. Ударил мечом в ухо, ухватив рукоятку двумя руками и пронзил изуродованную взрывами голову насквозь. Да так, что после удара еле вытащил меч. Только после этого немного успокоился и начал оглядываться вокруг. Не наблюдает ли за моими воинскими подвигами еще одна такая же тварь? Вроде никого не было, и я тут же подскочил к охотнику, лежавшему невдалеке. Глаза открыты, но взгляд бессмысленный. Приложил палец к шее. Пульс был. Жив. Подхватил его под плечи и потащил к порталу, закинул в него, снова осмотрелся. Никого нет. Пожалуй, рискну попробовать вытащить и второго. Иллюзий по поводу него у меня не было. Стрелы взрывались слишком близко. Вряд ли он жив. Ну ладно, пусть хоть отец сможет похоронить безрассудного сына. Поковылял к двум телам монстра и человека. Попытался скинуть тварь с тела парня. Ничего не вышло. Наклонился посмотреть, и к горлу подкатила тошнота. За несколько секунд монстр успел прямо сквозь одежду слиться с парнем в одно целое. Покачал головой. Получалось, если хочу вытащить парня, нужно тащить и монстра. Обратил внимание, что крахт покрыт какой-то слизью. Решение пришло мгновенно. Зашел сбоку, перевернул слипшиеся тела так, что монстр оказался снизу, и потащил за ноги монстра оба тела к порталу. Нелегкое испытание для моей хромой ноги, несмотря на слизь, из-за которой тащить было легче. Только сейчас пришло в голову, что в таком опасном монстре может быть много ценных ингредиентов. До этого действовал в режиме сугубо спасения. Но, получается, будет мне и компенсация за огромный риск. Естественно, тащить два тела дольше, чем одно. Пока дотащил до портала, из него выкинуло тело живого парня, закинутое мной ранее. Не шевелишься, не движешься к выходу, оказываешься снаружи. Пришлось снова закинуть его в портал, а потом вернуться и затащить туда же и два сросшихся в одно тело. А вот дальше проблемка. Нужно было тащить к выходу, хоть немного, постоянно продвигаясь вперед, все три тела. Подхватил живого парня за ногу одной рукой, сросшиеся тела другой рукой и потащил. Тело у меня было худощавым, мышц не так и много, а силу в сухожилиях еще не успел натренировать, так что пришлось мне очень тяжко. Когда минута истекла, наружу мы выпали с бесчувственными телами почти в одной кондиции. Я даже стал плохо слышать, уши заложило от чрезмерных усилий. Где-то с минуту просто лежал на траве, раскинув руки. Что-то кричал караванщик, обнимая уцелевшего сына. Мне было без разницы, я только что рискнул по максимальным ставкам и выжил. Наконец стук крови в ушах затих, и я начал приходить в себя. Сел, оттолкнувшись руками от земли. Караванщик рыдал, сжимая в объятиях выжившего сына и смотря на горбатого монстра, сросшегося с его другим сыном в одно целое. Под ярким солнцем монстр выглядел максимально уродливо и чужеродно. Слизь блестела сталью, и даже запекшаяся на его теле кровь оказалась не красной, а синеватой. «К сожалению, смог спасти только одного, уважаемый», — обратился к караванщику. «Простите меня, иначе было никак». «Как ваш сын? Пришел в себя?» Караванщик посмотрел на меня вначале дикими глазами, но через несколько секунд в них вернулся разум. Он кивнул на монстра. «Это Крахт, которого иначе зовут Порабощающий Взглядом?» «Да, это он», — кивнул я. «Про второе имя я не знал, но первое было названо верно». «И ты извиняешься, что смог вернуть мне живого сына?» Караванщик положил на траву все еще не пришедшего в себя сына и бросился ко мне. Я даже насторожился, не сошел ли он с ума и не собирается ли убить меня, но руки его были пустыми, и спустя секунду он уже крепко обнимал меня. «Все мое, твое! Ты совершил чудо! Ты не можешь быть в этом возрасте великим магом, но ты зашел туда, сразил страшного монстра! Спас одного сына, вынес тело другого сына. Мой спасенный сын будет тебе ноги мыть каждый день, а я буду готовить тебе самые вкусные блюда, что только умею. Позволь служить тебе». Мне было предельно неудобно. Только представил себе, как отец отнесется к тому, что у нас в доме поселятся два мужика, один из которых будет мыть мне ноги, а другой выгонит с кухни Ганта и займется готовкой. «Да. И оба будут звать меня великим магом. Да его инфаркт может хватить на месте. И сестра будет подбирать челюсть с пола первое время. Не, ну это все уже слишком».